война за качество. Да, в 1990-х годах мы стали свидетелями войны за качество. Бизнес-лидерам требовались методы повышения уровня качества товаров и услуг и инструменты его контроля. Армия ученых и же с ними опубликовала великое множество книг и диатриб о том, как защищать, прогнозировать и гарантировать такое эфемерное понятие, как качество. Нас водили по лабиринту малопонятных аббревиатур и словечек типа «7 старых инструментов», «7 новых инструментов», «TQM», «SPC», «QFD», «CQL» и любых других комбинаций из трех букв, какие только можно составить. За один только 1993 год было издано 422 книги, в названии которых имелось слово «качество». Сегодня печатается в половину меньше. Должно быть, мы побеждаем в войне за потребителя. Один за другим опросы показывают, что потребители видят улучшение качества буквально во всем. Автомобили становятся лучше, бытовые приборы служат дольше. Руководство пользователя к компьютерам пишутся понятным языком. По словам директора исследовательской фирмы Roper Starch Worldwide, сегодня для того, чтобы преуспеть, любая марка должна прикладывать огромные усилия. Они постоянно повышают планку удовлетворения потребностей покупателей. Потребитель по-прежнему король. И вряд ли в ближайшем будущем нас ждут какие-либо изменения. Экономика на подъеме, а потребности возрастают. Во всяком случае, люди стали более требовательными.